Сергей Арнольдович долго не ложился спать. Ему было необходимо проанализировать полученную информацию, понять роль и место Тенгиза Исмаилова в делах Трешкина и для чего им понадобился он, Ванин. «Мне кажется, брат мой, ты думаешь не в том направлении», — услышал он знакомый голос Иуды. Сергей Арнольдович обернулся. На его любимом диване, удобно развалившись, сидел Иуда Искариота, закинув ногу на ногу, обнажив свои трофейные сандалии. «Ну, здравствуй, дорогой», — поприветствовал его Ванин. «Ты как нельзя кстати». «К тебе, брат мой, я всегда прихожу кстати». «Ты хочешь сказать, что ходишь еще к кому-то?» — обиженно спросил Сергей Арнольдович. «Я уже отвечал на этот вопрос. Ты что, забыл?» «Забыл», — признался Ванин. «Тогда я тебе напомню. Я всегда есть, когда я с кем-то. То ли с тобой, то ли с другим человеком, но обязательно должен быть тот, в ком я живу или могу жить. Запомни, наконец, в данном случае я с тобой, и никого в этом мире, кроме нас, нет. Я ангел души твоей, помощник твой друг. Не так ли, брат мой?» «Извини, Иуда, я, наверное, переутомился», — тихо произнес Ванин. «Работы много, и, главным образом, бестолковая. И вообще, куда ни посмотришь, все не так. Ни в чем не вижу радости и смысла. А как же Анна, детишки? Ты же так их всех любишь». «Конечно, люблю», — улыбнулся Сергей Арнольдович. «Сейчас они в Лондоне, решили там пожить. Юлечка учится в Королевском колледже, языки изучает. На днях собираюсь полететь к ним». «Ну и правильно», — согласился Иуда. «Нечего одному куковать. Так и с ума сойти не мудрено». «Я не сойду», — заверил Сергей Арнольдович. «Работа не позволит». «О, ты не прав», — возразил Иуда. «Работа для того и существует, чтобы человек вложил себя в ничто и получил что-то конкретное. И чем больше вы, люди, создаете это конкретное вокруг себя, дом, квартира, машина и прочее, тем меньше вас самих остается. Я говорю о душе», — заключил он. «Интересная точка зрения», — сказал ему Ванин. «Я никогда об этом не думал. Если это так, то мне на этом свете не так уж много и осталось». «Хм, а ты как думал, брат мой? Тебе уже седьмой десяток, а ты все еще в опасные игры играешь. Пора и прекратить». «Ты про что это?» — насторожился Ванин. «Я про твои предстоящие дела с Трешкиным и Исмаиловым. Ты в курсе?» «Да». «И что мне делать?» «Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. По-моему, здесь замешана политика, а мне бы очень не хотелось туда влезать». «Что скажешь?» И Ванин, подойдя к дивану, сел рядом с Иудой. «Политика — опасная вещь. Мы с тобой об этом уже говорили, но тебя там ждут. В твоем возрасте от политики, как правило, многих тошнит. Но вот деньги делать на политике, вернее, на тех, кто туда рвется или занимается политикой, можно и нужно. Так было всегда». «Ты считаешь, что на этом можно делать деньги?» Ванин был удивлен таким умозаключением Иуды. «Не только считаю, но и знаю», — ответил тот. «Это как?» «Давай рассуждать», — стал развивать идею Иуда. «Чтобы добраться до вершины власти, люди проходят весьма непростой путь в своей жизни. Сейчас все надо делать самому и своими руками. Для многих храм — это не то, о чем мы с тобой говорили, а другое, власть, например. Дойдя до своего храма, человек стремится прочно занять свою нишу и сидеть там до конца дней своих. У одного храм огромный, один на всю страну. У других, у подножия большого храма, главного храма, стоят маленькие храмы, ну, чуть поменьше. Владельцы этих храмов стоят за них насмерть. Видал, какой храм, какой ковырнут, сколько дерьма из-под него выходит. И эту грязь по всем каналам телевизионным сотни раз повторяют, обсасывают, раздувают. Приходит время, и все тихо. А в храме сидит уже новый человек. Ты хочешь меня спросить, почему так происходит?» Ванин согласно кивнул головой. «Отвечаю. Добравшись до храма, каждый считает себя победителем в этой жизни и начинает писать легенду своего пути. Естественно, что как победитель пишет ее красиво, изысканно и ведет себя красиво на людях перед камерами. Ну, не как бог, конечно, но как полубог точно. И вдруг, когда все налажено, когда все прекрасно и хорошо, Мир вокруг тебя великолепен, все танцует и поет. Нечаянная утечка информации, абсолютно незначительная по объему, но глубокая по содержанию. Информация, попавшая в интернет-портал или в какую-то дешевую газетенку через любого блогера, а затем и на экраны телевизора, сообщает, что хозяин такого-то храма не тот, за кого себя выдает, что он повязан в коррупции, замешан в убийстве, казнократ, развратник и вообще аморальный тип и прочее, прочее, прочее. Этот человек заплатит любые деньги для того, чтобы информация была уничтожена и сделано опровержение. Еще больше заплатит, если сам это узнает первым и получит возможность не дать ей хода. «Почему эти храмы можно разрушать именно в политике?» — спросил Ванин. Иуда ответил сразу, не только в политике, везде. Но в политике делаются не только самые большие деньги, но и наносятся самые жестокие увечья. Там достигается не только супербольшое богатство, но рядом с ним существуют и страшные потери. Там слишком большие ставки, и политик боится не столько самого удара. К нему он, как правило, готов всегда. Мука заключается в ожидании этого удара. Непростая там жизнь. Иуда, я не понимаю, к чему ты клонишь? Я пытаюсь тебе объяснить, что твои товарищи, Трешкин и Исмаилов, хотят создать структуру политического толка, которая будет сидеть на компромате и вышибать деньги из политиков, бизнесменов, чиновников, из всех тех, кто богат, известен или является публичным человеком. «И что?» — спросил Ванин. «Ты первый в их списке». В кабинете наступила пугающая тишина. Иуда ждал, что ему ответит Сергей Арнольдович, а Ванин думал, что и сам подозревал что-то неладное от этого ловкача Трешкина, но все же спросил, на чем основаны такие умозаключения. «Странный ты человек», — ответил Иуда. «А ты не задавался вопросом, почему запись разговора с Огурцовым произошла в доме Исмаилова через его систему наблюдения, если ты дал задание слушать Трешкина? Мы что, имеем дело со счастливым случаем? Или как это называть?» «Любопытно», — согласился Ванин, — «крыть нечем. Дальше». Иуда продолжил. «Такой человек, как Исмаилов, не позволит писать себя на пленку с какой-то девкой, даже очень хорошенькой. У него не то воспитание и национальность не та. Это не его дом. Запись сделана в каком-то доме приемов. Частном, не исключено, принадлежащем ему же, Исмаилову. Но тебе это преподнесено как его дом. Между прочим, в его доме жена, пятеро детей и старики живут. Зачем там столько камер? И зачем такому человеку проводить встречи у себя в доме, где живет вся семья? У них это не принято». «Согласен», пробормотал Ванин. «Так что получается, Сургучеву подсунули эту запись?» «Ну, а как ты думаешь?» — удивился Иуда. «Можно такую тёлку, как Алла, держать в кругу семьи?» «Правильно говоришь», — ответил Сергей Арнольдович. «Получается, что Жорика обвели вокруг пальца, чтобы начать игру со мной?» «Это в лучшем случае», — ответил ему Иуда из Кариота. «А в худшем?» «В худшем твой Жорик с ними заодно», — ответил Иуда, будучи уверенным в правоте своих слов. «Трудно в это поверить», — засомневался Сергей Арнольдович и попытался выставить новый аргумент в пользу своего помощника. Нет, он не пытался его защищать, его интересовала только доказательная база. Он спросил, «Тогда объясни, брат мой Иуда, зачем они показали эту идиотскую запись с Огурцовым?» Иуда не отвечал. Он тоже думал, стараясь понять тайный смысл такой информации. «Это же в любом случае небезопасно». «Ну, что молчишь?» — спросил его Ванин. «Непростой вопрос». «Да нет», — возразил ему Иуда Искариота. «Проще простого. Я не знаю, как тебе это можно объяснить так, чтобы ты ничего не натворил». «Что, так плохо?» — поинтересовался Ванин. Иуда ответил спокойным, уверенным голосом. «Такого у меня еще не было. Но, скорее всего, мы имеем дело со счастливым случаем, когда кто-то другой пасет эту сладкую парочку и захотел поделиться этой информацией с тобой, используя Журика. Но для чего?» «Ты меня пугаешь, брат мой», — ответил ему Сергей Арнольдович, чувствуя, как у него затряслись ноги. «Да ты успокойся», — сказал ему Иуда. «Налей себе чего-нибудь покрепче, и я с тобой заодно выпью. А там, глядишь, и вместе чего-нибудь придумаем». Ванин открыл бар, достал оттуда бутылку французского коньяка и два бокала. «Закусить нет, извини», — сказал он, положив на стол коробку шоколадных конфет. Выпили молча. «Божественный напиток! Хорошо согревает. Я у вас в России все время мерзну», — сказал Иуда после того, как залпом осушил бокал. «Странно, у вас все время хочется спиртного. Ты не знаешь, почему?» Ванин задумался, а потом с улыбкой ответил. «Видимо, мы, когда выпьем, более привлекательны». Иуда рассмеялся. «В этом что-то есть, брат мой». «Так что будем делать?» — спросил его Ванин. Коньяк его успокоил, дрожь в коленях прошла. «Давай сделаем так», — ответил ему Иуда. «Я буду тебе рассказывать свою версию, а ты записывай, делай пометки, где согласен, где нет. Но запомни одно, я тебе расскажу, как есть все, а ты уже думай сам. Принимаешь ты это или нет?» «Я не бог. Я лишь был его сподвижником на земле, когда он был человеком». «Ладно, не прибедняйся», — возразил ему Ванин. «Я знаю твою силу и влияние». Иуда его перебил. «Как тебе попал Сургучев? Помнишь? Его тебе рекомендовал Бритов, который теперь генерал и который помогал тебе облапошить Матвейчука. Далее. Ты был на даче, вернее, в загородном доме Бритова. Был? Похож он на дачу скромного милицейского начальника?» «Абсолютно нет. Он очень состоятельный человек». «Значит, есть источник дохода». «Какой может быть источник дохода у честного, как вы говорите, мусора?» «Их несколько. Взятки, шантажи, вымогательства. Как сказал классик, три источника и три составные части марксизма». «Какие у тебя с ним отношения?» «Отвечу. Вынужденно дружеские». «Какая у него по тебе информация?» «Самое что ни на есть грязная. Связь Бритов-Жорик прямая». «Следовательно, Бритов знает о счетах, об офшорах, о Кузбассе, о землях в Подмосковье и твоих структурах, которые занимались рейдерскими захватами, а теперь обеспечивают законность. Жорик твой — это бесценный носитель информации для Бритова». «Нет», — возразил ему Ванин, — «я не такой дурак, чтобы все доверять кому-то. Ни счетов, ни сумм он не знает. Здесь у меня работает своя система. Пароли меняются каждую минуту». И Ванин показал рукой на медальон на груди. «Здесь все мои аккаунты и шифры. У каждого раздела свой, а разделы только в моей голове». «Это успокаивает», — вздохнул Иуда. «Значит, не так все плохо». «Но ты должен знать. Положат утюг на живот или ребенка твоего выкрадут, и ты сам все расскажешь. Важно, что есть люди, которые при определенных обстоятельствах готовы это сделать. Понимаешь?» Ванин согласно кивнул головой. «Что они хотят сделать? Какова идея, которая послужила объединению усилий крупного бизнеса с весьма сомнительным предпринимателем, бывшего партийного функционера и милицейского начальника?» «И революционера Огурцова», — добавил Ванин. «И еще кого-то, кого мы не знаем». «Что они хотят сделать? Что создают? И почему именно ты попал в сектор их особого внимания?» — заключил Иуда. «Я думаю, что речь идет о создании какой-то организации», — как бы рассуждая, начал выражать свою мысль Ванин. «Возможно, формально ее еще нет, но то, что я видел эти записи, говорит о том, что и Трешкин, и Исмаилов — тандем. Огурцов, конечно, держится, но он все-таки шестерка. Если мне это подсунули, то значит, они хотят, чтобы я именно так и подумал». «Они не хотят тебя бомбить», — неожиданно для Ванина заявил Иуда. «А чего они хотят?» «Они хотят на первом этапе взять тебя в дело. Ну, например, создать какую-то партию, движение, силу, лояльную власти. Ты же человек видный, но одиночка. Одиночка — это хорошо, но у них есть всегда одно уязвимое место. За одиночку никто не заступится. Нет у тебя никого, кто бы стал за тебя рисковать». «Как это нет?» — возразил Ванин. «У меня Костя Скворцов, есть и другие люди». «Стоп!» — остановил его Иуда. «Я имею в виду на стороне, во властных структурах. Там у тебя нет никого. Ты живешь деньгами и семьей. Все остальные только обслуживают эту твою страсть. А так ты ничего собой не представляешь и пропадешь. Тебе нужна защита. Ты давно кинул и забыл тех, кто был рядом с тобой в прошлой жизни». «И что же мне делать?» — спросил Ванин, будучи абсолютно согласным с доводами Иуды. «Тебе надо найти выход на людей во властных структурах, на тех, кто занимается партийным строительством, и заявить там о своих намерениях создать партию процентристского толка и заручиться их поддержкой. Через полтора года выборы, и эта твоя идея будет принята на ура». «Хорошо, допустим, хотя я в этом ни черта не понимаю», — согласился с ним Ванин. «А что делать с этими архаровцами, с Бритовым и с этой сладкой парочкой? Надо поступить так, как этого от тебя никто не ожидает». Иуда начинал все больше заводить Ванина. Это становилось увлекательно и опасно одновременно. «Для начала, — продолжал Иуда, — надо отменить встречу. Объяснить это тем, что ты приглашен куда-то на важное мероприятие, например, в администрацию. Это их заинтригует. Затем надо с пристрастием поговорить с Журиком и выжать из него все. Завтра утром зайди к нему по-соседски. Расскажешь ему, что тебе все известно о том, как он стучит Бритову. Предложи свой выход из создавшегося положения». «Какой?» — удивленно спросил Ванин, не улавливая хода мысли Иуды. «Пусть продолжает стучать только то, что мы ему скажем». «Ты думаешь, он согласится?» — неуверенно спросил Сергей Арнольдович. «У него другого выхода нет. Если ты не уверен в себе, я буду рядом. Согласен?» «Ну хорошо. А дальше?» «А дальше будем думать после того, как решим две первые задачи». На то мы порешили. Ванин остался доволен собой и благодарен Иуде. Он посмотрел на часы. Было начало первого ночи. 3 часа разницы с Лондоном. «Самое время позвонить Анне», — подумал он и стал набирать номер телефона.